Из мокрой темноты выплыла и прошла над головами решетчатая арка микропогодной установки. На синоптической станции огней не было. «Установка не работает», — подумал Званцев. «Вот почему эта мерзость с неба». Он покосился на Акико. Она сидела, забравшись на сиденье с ногами, и глядела прямо перед собой. На ее лицо падали отсветы от циферблатов на пульте. «Что здесь происходит?» — сказал Званцев. «Какая-то мертвая зона». «Не знаю», — сказала Акико. Она заворочилась, устраиваясь удобнее, толкнула его коленом в бок и вдруг замерла, уставившись на него блестящими в полумраке глазами. — Что? — спросил он. — Может быть, он уже... — Вздор! — сказал Званцев. — И все ушли к институту? — Вздор! — решительно сказал Званцев. — Вздор! Далеко впереди загорелся неровный красный огонек. Он был слаб и мерцал, как звездочка на неспокойном небе. На всякий случай Званцев снова сбавил скорость. Теперь машина катилась очень медленно, и стал слышен шорох дождя. В свете фар появились три фигуры в блестящих мокрых плащах. Они стояли прямо посередине шоссе. Перед ними поперек шоссе лежало здоровенное бревно. Тот, что стоял справа, держал над головой большой коптящий факел. Он медленно размахивал факелом из стороны в сторону. Званцев подвел машину поближе и остановился. «Ну и застава», — подумал он. Человек с факелом что-то крикнул неразборчиво в шорохе дождя, и все трое быстро пошли к машине, неуклюже шагая в огромных мокрых плащах. Человек с факелом снова крикнул что-то, сердито перекосив рот. Званцев выключил дальний свет и открыл дверцу. «Двигатель!» — крикнул человек с факелом. Он подошел вплотную. «Выключите двигатель, наконец!» Званцев выключил двигатель и вылез на шоссе под мелкий частый дождь. «Я океанолог Званцев», — сказал он. «Я еду к академику Акада». «Выключите свет в машине», — сказал человек с факелом. «Да побыстрее, пожалуйста». Званцев повернулся, но свет в кабине уже погас. «Кто это с вами?» — спросил человек с факелом. «Океанолог Кондратьева», — ответил Званцев сердито. «Мой сотрудник». Трое в плащах молчали. «Мы можем ехать дальше?» «Я оператор Михайлов», — сказал человек с факелом. «Меня послали встретить вас и передать, что к академику Акада нельзя». «Об этом я буду говорить с профессором Каспара», — сказал Званцев. «Проведите меня к нему». «Профессор Каспара очень занят. Мы бы не хотели, чтобы его тревожили». «Кто это мы?» — хотел спросить Званцев, но сдержался, потому что у Михайлова был невнятный монотонный голос смертельно уставшего человека. «Я должен передать академику сообщение чрезвычайной важности», — сказал Званцев. «Проведите меня к Каспару». Трое молчали, и красный неровный свет пробегал по их лицам. Лица были мокрые, осунувшиеся. «Ну?» — сказал Званцев нетерпеливо. Вдруг он заметил, что Михайлов спит. Рука с факелом дрожала и опускалась все ниже. Глаза Михайлова были закрыты. «Толя!» — тихо сказал один из его товарищей и толкнул его в плечо. Михайлов очнулся, мотнул факелом и уставился на Званцева припухшими глазами. — Что? — сказал он хрипло. — А вы к академику. К академику Акада нельзя. На территории института вообще нельзя. Уезжайте, пожалуйста. — Я должен передать академику Акада сообщение чрезвычайной важности, — терпеливо повторил Званцев. — Я океанолог Званцев, а в машине океанолог Кондратьева. Мы везем важное сообщение. — Я оператор Михайлов, —— сказал человек с факелом. — К Акада сейчас нельзя. Он умрет в ближайшие четверть суток, и мы можем не успеть. Он едва шевелил губами. Профессор Каспара очень занят и просил не беспокоить. Пожалуйста, уезжайте. Он вдруг повернулся к своим товарищам. — Ребята, — сказал он с отчаянием, — дайте еще две таблетки. —